737. Гуру. Открытое сердце, готовность встретить сужденное время, пусть будет тем ключом, который откроет врата в заповеданное будущее. Доверие до конца и преданность к этому можно добавить, а также любовь. Так мощно вооруженный дойдет победитель до положенного. Кто-то ждет спустя рукава, поддаваясь дуновениям вихрей. Не былинки под ветром, но башни могучей и крепкой уподобить хотим воина света. Так крепость и несломимую стойкость добавим к утверждаемым качествам духа.